Беспорядок тут у меня. Заболела мама. Где она? На прошлой неделе жрецы унесли. Ламех опустил глаза. По лицу его потекли слезы. Старик похлопал сына по плечу. — А это кто с тобой? — Я, Ада. Хозяин показал на один из ящиков. — Присаживайся, Ада. Какой мерзавец тебя так ударил? — Видели вы меня неделю назад. Сейчас уж гораздо лучше. — Ничего. Скоро ты снова станешь красавицей. Впервые после смерти отца Аду назвали красавицей. Она сжала руку старика. — Надо отпраздновать возвращение. Ламех, сбегай-ка за хлебом. Отец вытащил из кармана крохотный кусочек меди и протянул сыну. — А мы с Адой познакомимся тем временем. Ламех вышел, даже не сняв мешка. — Далеко он пойдет? — спросил Ада. Старик улыбнулся. — Все равно он сейчас ничего не найдет. Время не то. Просто ему нужно побыть одному. А я уж один насиделся, видит Молох. Он протянул девушке кувшин. — Что ж, Ада, сын мой к тебе привязан, сразу видно. Расскажи мне о себе. — Мы с ним просто друзья. — Друзья. А есть у тебя еще кто-нибудь больше, чем друг? — Нет. Ада пригубила пиво. Напиток ей не понравился. Был один человек. Он был больше, как бы это сказать. Старик терпеливо ждал, но она так не нашла нужных слов. И пожала плечами. — Ну что ж, раз вы друзья и вместе путешествовали, то можете разместиться на одном настиле. Он указал на большой мат. — Если не возражаешь, конечно, пока не найдешь другого. — Я и не ищу другого. Щеки Ады вспыхнули. Андер присел над отпечатком сапога. Четкий слепок в грязи. Несколько сухих травинок, вмяты в глину. Он шел по следам вверх по течению. Громадный ибекс здесь сузился до размеров крупного ручья. Если так дальше пойдет, скоро можно будет через него перепрыгнуть. Что дальше? Карт этой местности никто не составлял. Может, суждено ему увидеть и засохшие облака, падающие с неба. Воздух здесь холодный, дышать трудно. После долгих лет в руднике Андер с жадностью впитывал новые впечатления. Около полудня он вышел к заброшенному лагерю. Угли костра холодные, но все же он приближается к цели. Нагнувшись к воде, чтобы напиться, Андер обнаружил еще один отпечаток, меньше других. Нога босая. Может быть, женщина Нефилим купалась в реке? Но нет, пальцы этой ноги никогда не сдавливал сапог. Они могут даже поднять что-нибудь с земли, а при случае ухватиться за ветку. Широко расставленные длинные пальцы. Андер углубился в траву и обнаружил множество отпечатков босых ног. Нашел длинные белые волосы, явно не из голов Нефилим, слишком толстые и грубые волосы дикаря, старого, судя по цвету. Андер тщательно обыскал местность и пришел к выводу, что не один он охотится на Нефилимов. Ночью Андер, пытаясь согреться, закутался в плащ и лежал, вспоминая истории о дикарях. Он слышал, что Нефилимы заперли в сердце горы плененную королеву диких земель, дух, который Антакана не смог сломить. Верить этой легенде или нет? Он представил себе громадное животное с мощными когтями и пеной на губах. — Надеюсь, она оставит мне хоть одного-двоих, — пробормотал он, засыпая, — хотя бы одного белоголового.